Все ушли. Ага. Надо обследовать помещение. Так, эта дверь ведет куда? Ага. Это в гостиную. А это куда? Кажется, спускаются хозяева. Спрячусь-ка здесь, за занавеску. Ну вот разместили наших гостей, Джайлз. Майор Мэтков очень милый, правда? С ним будет легко. А миссис Бойл меня просто пугает. Ой, мне надо скорее на кухню. У нас будет прекрасный обед. Я думаю, открыть две банки рубленого мяса с кашей, банку горошка, сделать картофельное пюре и крем с тушеным инжиром. Как ты думаешь, это ничего? Да, Молли, только, может быть, не слишком оригинально. Ку-ку! Ой. Разрешите мне вам помочь, миссис Уэлстон. Я обожаю стряпать. Вы меня напугали, Кристофер. Покажите мне вашу кухню. Какие у вас есть припасы, и я надеюсь, меня посетит вдохновение. Вы пошли. Вы знаете, мне кажется, можно приготовить омлет. У вас есть яйца? Да-да, и сколько Отлично. Угодно. У нас полно кур. Они несутся не очень хорошо, но все-таки яиц больше, чем достаточно. Вы знаете, у меня есть один очень любопытный рецепт. Да? Скажите на милость, отдала ему самую лучшую комнату. Видите ли, ему понравилась кровать с пологом. Стряпать он любит. Нахал. Джайлз, да он просто прелесть, этот Кристофер. Надел передник, такой забавный. Сказал, чтобы положились на него и не беспокоили в течение получаса. Если гости хотят сами готовить, это избавит вас от многих хлопот. Смешно, правда? Терпеть не могу таких. Ой. Ты ведь не держал в руках его чемодан, а я держал. У него там кирпичи. Он вообще ничего не весит. По-моему, он совершенно пустой. Это, наверное, один из тех молодых людей, которые ездят взад-вперед. И надувают владельцев гостиниц. А я не верю. Мне он нравится. А вот мисс Кейсуэлл, по-моему, какая-то странная. Ужасная женщина. Если она вообще женщина. Почему это все наши гости или неприятные, или со странностями? Зато майор Мэтков ни то, ни другое. Пьет, наверное. Ты думаешь? Да нет. Просто настроение неважное. Ну, по крайней мере, теперь мы знаем самое худшее. Все уже приехали. Кто это может быть? Убийца с Калвер-стрит. Ну, Джайлз, перестань.